Глава вторая. Джейсон. Сижу за отполированной барной стойкой, рассеянно наблюдая, как Дженни неспешно смешивает коктейль своими изящными пальцами с идеальным маникюром. Когда-то один взгляд на ее соблазнительное декольте в черном облегающем платье заставлял мое сердце биться чаще. Теперь же даже ее запах, раньше сводивший с ума, кажется слишком приторным. Всему виной она, загадочная новая девушка Дэйва, которая, даже не появившись в моей жизни, уже полностью захватила все мои мысли. Я видел только ее фотографии на экране телефона Дэйва, но этого оказалось достаточно, чтобы мое воображение разыгралось не на шутку. Ее образ преследует меня днем и ночью. Закрывая глаза, я представляю, как буду иметь ее, как она будет стонать от удовольствия. А самое будоражащее — это осознание того, что она принадлежит моему лучшему другу. От этой мысли кровь закипает в венах, а внутри разгорается запретный огонь, опаляющий остатки совести и здравого смысла. Я понимаю всю неправильность своих действий, но меня это только сильнее заводит. Внутренний голос может хоть охрипнуть, крича о морали. Мне плевать. Обычный секс давно превратился в пресную рутину. Мне нужен адреналин, власть, превосходство. Чувство, когда берешь чужое, запретное, это как наркотик. Когда я занимаюсь сексом с чужими женщинами, особенно с теми, кто в отношениях с моими друзьями, это непередаваемые ощущения. Сама мысль о том, что я беру то, что принадлежит другому, сводит с ума от возбуждения. Осознание того, что я нарушаю все мыслимые табу. Именно поэтому связи с женщинами друзей стали моей одержимостью. Усмехаюсь, вспоминая свой личный триумф. Тот вечер в Маритиме был просто великолепен. 4 красотки, 4 похода в туалет, 4 быстрых жарких траха. Мои приятели даже не заметили, как одна за другой их спутницы исчезали в дамской комнате. А я следовал за каждой, чтобы через несколько минут вернуться с едва заметной торжествующей улыбкой. А после непринужденные беседы за ужином, будто ничего и не произошло. Они строили из себя недотрог, а я знал, каждая из них только что стонала подо мной, вцепившись в раковину. С удовольствием наблюдал, как они уплетают десерт, после того, как в туалете я накормил их своим белковым коктейлем. Какое упоительное чувство власти! Сегодня я намерен превзойти тот рекорд. Наконец-то увижу ту, о которой Дэйв говорит захлеб последние 3 месяца. Он все не решался нас познакомить. Что ж, пришлось взять дело в свои руки. Внутри все дрожит от предвкушения. Интересно, совпадет ли реальность с моими фантазиями? В любом случае, эта ночь определенно войдет в мой список личных рекордов. Возбуждение становится настолько невыносимым, что я едва сдерживаюсь. Наклоняюсь к Дженни и шепчу ей на ухо просьбу подняться со мной наверх. Она, понимающе улыбается. Мы уже не раз уединялись в ванной комнате для быстрой разрядки. Мне необходимо снять напряжение, чтобы сохранить хладнокровие при встрече с ней. Дженни, как всегда, готова помочь. Она знает, что за это я буду особенно щедр. Она подходит, грациозно двигая длинными ногами под короткой юбкой, и прислоняется к раковине рядом со мной. Небрежно скрещивает руки на груди, приподнимая обтягивающий топ ровно настолько, чтобы был виден низ черного кружевного лифчика. Сучка Тома опускается на колени у моих ног и начинает расстегивать мои брюки. Мой член высвобождается из боксеров, уже твердый и пульсирующий в предвкушении. Глаза Дженни расширяются от восхищения, когда она смотрит на это, медленно облизывая губы. Она обхватывает своими тонкими пальцами основание моего члена и начинает поглаживать вверх и вниз. Ее прикосновения возбуждают чувствительную кожу. Я чувствую, что теряюсь в ощущениях. Она наклоняется ближе, ее губы касаются головки, прежде чем взять его в рот. Я задыхаюсь от внезапного прилива удовольствия, который охватывает меня. Она высовывает язык, чтобы проследить за венами, проходящими по всей длине моего члена, и начинает нежно посасывать, создавая вакуум, который только усиливает ощущения. Ее голова мотается вверх-вниз, и я хватаюсь за раковину, чтобы не упасть. Руки Дженни скользят вверх по моим бедрам, массируя их, пока она продолжает доставлять мне удовольствие своим ртом. Я чувствую, как по моему телу распространяется покалывание, начинающееся в паху и распространяющееся по всему телу. Влажные звуки заполняют небольшое пространство, эхом отражаясь от кафеля. Ее язык кружит вокруг головки моего члена. Как только я начинаю думать, что вот-вот потеряю контроль, дверь внезапно распахивается. В проеме застывает она. Одри. Ее глаза расширены от шока, словно она увидела призрака. Секунда растягивается в вечность. Пробормотав извинения, она поспешно закрывает дверь. В этот момент мои бедра непроизвольно дергаются, и я, не в силах сдержаться, изливаюсь в рот Дженни. Вот черт! Застегиваю ширинку и спускаюсь вниз. Все пошло совершенно не по плану. Одри не должна была этого видеть. Теперь завоевать ее доверие станет в разы сложнее. Но я не могу позволить себе показать страх или смущение. Если она решит рассказать, пусть. В конце концов, именно этот адреналин, это балансирование на грани разоблачения и дает весь кайф. За столом наблюдаю, как Дженни целует Тома своими припухшими после наших развлечений губами, и меня накрывает волной острого удовольствия, даже более сильного, чем то, что я испытал наверху. Мурашки пробегают по коже от мысли, что этот рогоносец даже не подозревает, как его девушка стонала, заглатывая мой член по самые гланды. Раньше я презирал таких, как я, а теперь сам не могу жить без этого пьянящего коктейля из похоти и предательства. Одри, единственная свидетельница нашего с Дженни секрета, начинает кашлять, подавившись вином. По ее лицу вижу, она наконец поняла, что здесь происходит на самом деле. Ее реакция интригует меня. Расскажет или будет хранить молчание? Она сверлит меня осуждающим взглядом, но меня это только забавляет. «Не стоит строить из себя святошу, милая. Скоро ты сама окажешься подо мной. Просто подожди». Черт! От одной мысли о том, как я превращу Дэйва в рогоносца, мой член снова наливается кровью и приходится незаметно поправлять его под столом. «А чем занимается Одри? Расскажи о своей спутнице, Дэйв». Спрашиваю я, стараясь разрядить повисшее напряжение. «Одри – талантливый маркетолог в LA Hills». С гордостью отвечает за нее Дэйв. «О, это серьезная корпорация. Значит, твоя девушка не только красивая, но еще и талантливая?» Произношу я с отточенной вежливостью, хотя думаю совсем о другом. «Интересно, насколько она талантлива в оральных ласках?» Спустя полчаса на террасе я, словно хищник, все еще продолжаю наблюдать за своей следующей жертвой. Черт возьми, в жизни она еще лучше, чем я представлял. Эта мысль буквально прожигает мой мозг, пока я, не скрывая своего интереса, изучаю каждый изгиб тела Одри. Она стоит в окружении моих друзей, мило щебечет о чем-то, периодически откидывая назад волосы. Ее платье едва достигает колен, дразня воображение, а тонкая ткань обрисовывает все изгибы. Интересно. Какое на ней белье? Наверняка что-то невинное, хлопковое. Эта мысль заводит еще больше. Прекрасно осознаю, что веду себя как озабоченный подросток. Но, черт возьми, я хочу эту женщину. Хочу подчинить, заставить стонать подо мной, растрепать эту идеальную прическу и смыть помаду с пухлых губ своими поцелуями. За время моего наблюдения за Одри я понял, что она из тех правильных девочек, которые не прыгают в постель после первого свидания. А я, при всей моей репутации, не насильник. Хотя ролевые игры — это совсем другое дело. Придется немного подождать, детка. Но когда ты будешь моей, пощады не жди. Ловлю взгляд Моники. Она читает мое состояние, как открытую книгу. Годы наших встреч не прошли даром. Легкий кивок — и она уже направляется к дому. Я следую за ней, стараясь не привлекать внимания. Спускаемся на цокольный этаж. Резко прижимаю блондинку к стене, задирая ее платье. Сука пришла без белья, знала, что так и будет. Раскатываю презерватив, грубо вхожу в нее, заставляя выгнуться и застонать. Раньше одной мысли о том, что я трахаю жену Ричарда, хватало, чтобы сорвать крышу. Но не сегодня. Сегодня я представляю на ее месте Одри. Представляю, как срываю с нее это чертово платье, как она сопротивляется для приличия, но потом сдается моему напору. Эти фантазии сводят с ума. Я трахаю Монику с такой силой, что она едва сдерживает крики. Образ Одри, такой недоступной там, наверху, в сочетании с горячим телом подо мной приводит к мощнейшему оргазму. В ушах звенит, сердце колотится, как сумасшедшее. «Ах, Джейсон, ты сегодня был восхитителен», — выдыхает Моника. «Это все ты, малышка Одри. Скоро ты будешь стонать мое имя по-настоящему». Направляюсь в ванную, чтобы избавиться от улики своего недавнего удовольствия. Толкаю дверь и застываю на пороге. Одри. Неужели я настолько помешался на этой девчонке, что уже мерещится ее точеная фигурка? Но нет, она реальна. Стоит передо мной, широко распахнув свои невинные глазки. Какого дьявола она здесь делает? Черт! Все идет не по плану. Эта девчонка уже дважды застукала меня сегодня. Сначала с Дженни наверху, теперь с Моникой. Блять, нужно было запереть дверь. Но кто же знал, что она попрется туда? Замечаю, как ее взгляд скользит вниз. Краска заливает ее лицо, и она бросается к двери, пытаясь протиснуться мимо меня, оставляя после себя запах ванили с жасмином. Твою мать! Адреналин бьет в голову. Времени на размышления нет. Если она доберется до Дэйва, все полетит к чертям. А я слишком долго выстраивал эту комбинацию, чтобы позволить какой-то девчонке все разрушить. Взлетаю по лестнице следом за ней. Она быстрая, но я быстрее. От меня не убежишь, малышка. Мысленно усмехаюсь, настигая ее. Хватаю за руку. Она разворачивается, как дикая кошка, готовая царапаться. В ее глазах плещется паника. Надо срочно увести ее в укромное место, пока она не наделала глупостей. Убедить держать рот на замке. Я знаю несколько весьма эффективных способов. Злость затапливает меня, когда она пытается вырваться. В пылу борьбы мы теряем равновесие и летим в бассейн. Плеск воды привлекает внимание гостей. Смотрю, как она барахтается в воде, и не могу сдержать улыбку. План сработал даже лучше, чем я рассчитывал. Конечно, я не планировал сам оказаться в воде, но иногда приходится импровизировать. Чувствую, как она набирает в грудь воздух, чтобы что-то крикнуть. О нет, детка, не сегодня. Включаю свое фирменное обаяние и начинаю плести ложь, опережая ее разоблачение. В конце концов, в этом я чертовски хорош. Она напилась и потеряла равновесие. Объясняю я Дэйву, пытаясь придать голосу невинное выражение. Замечаю, как Одри дрожит, обхватив себя руками. Мокрое платье облепило ее фигуру. Когда Дэйв предлагает мне показать ей, где переодеться, я едва сдерживаю торжествующую ухмылку. Идеальная возможность. По пути наверх я намеренно снимаю рубашку. Пусть посмотрит, что упускает, строя из себя недотрогу. «А вот и обещанная экскурсия по дому», — говорю я, наблюдая за ее реакцией. Она пытается казаться равнодушной, но я замечаю, как ее взгляд на секунду задерживается на моем торсе. Я знаю этот взгляд. Он означает, что игра стоит свеч. Черт! Да от нее буквально исходят волны желания. Любой мужик за милю почувствует эти феромоны. Учащенное дыхание, расширенные зрачки, легкая дрожь. Она пытается это скрыть, но тело выдает ее с головой. Маленькая, взволнованная, такая беззащитная в своем коротком, мокром насквозь платье. И при этом чертовски сексуальная. Особенно, когда пытается держать себя в руках. Делаю шаг вперед, нависая над ней. Люблю использовать свой рост в таких ситуациях. Это всегда действует безотказно. Беру ее за подбородок, заставляя посмотреть мне в глаза. О, этот взгляд! Вызов пополам со страхом и желанием. Она отстраняется, но я вижу, как учащается ее дыхание. Играть в недотрогу — это так по-девичье. Но меня это только раззадоривает. Платья у меня нет, Но женские трусики точно где-то остались. Намеренно провоцирую я ее. Пусть знает, что я не такой правильный, как ее драгоценный Дэйв. И судя по тому, как она закатывает глаза, мое сообщение достигло цели. Это будет интересная игра. Она просит рубашку, пытаясь восстановить контроль над ситуацией. Киваю в сторону гардеробной, стягивая с себя брюки, оставаясь в одних насквозь промокших боксерах, которые прилипают к телу. Стою перед ней почти голый, замечая ее смятение. Забавно наблюдать, как она старается смотреть мне в глаза, но то и дело опускает взгляд ниже. Да, детка, есть на что посмотреть. Не торопись, малышка. Скоро ты познакомишься с ним поближе. Иду к гардеробной, достаю рубашку. Их у меня дюжина. Привычка держать все в идеальном порядке осталась еще со времен колледжа. Протягиваю ей одну, замечая, как дрожат ее пальцы, когда она ее берет. Черт, а она действительно нервничает. Это даже мило. Наблюдаю, как она скрывается в ванной. Внутри все горит от предвкушения. Пока она в душе, быстро одеваюсь и пытаюсь придумать, как выкрутиться из этой ситуации. Слышу ее шаги и поворачиваюсь. Твою мать! Она выглядит просто потрясающе в моей рубашке. Мокрые волосы, просвечивающая ткань. Я чувствую, как во мне снова просыпается желание. Но нет, сейчас не время. Накидываю на нее пиджак, частично чтобы скрыть то, что так явно просвечивает, частично чтобы пометить территорию своим запахом. Она собирается уйти, но я не могу ее отпустить. Слишком много она видела. Нужно все исправить, пока информация не дошла до Дэйва. «Стой!» Я хватаю ее за руку. Она пытается сделать вид, что ей все равно, но я-то вижу, как напряглись ее плечи, как участилось дыхание. В тусклом свете ночника ее глаза кажутся почти черными. Красивая, черт возьми. Неудивительно, что Дэйв запал на нее. «Сколько ты хочешь?» Спрашиваю напрямую. «Все хотят денег, это я усвоил давно». Но она удивляет меня. Вместо того, чтобы назвать цену, она выдает эту пламенную речь о моральных ценностях. Ее слова жалят, потому что, черт, в них есть доля правды. Богатый, избалованный мальчик. Она права, и это задевает меня больше, чем я готов признать. Я привык к тому, что могу получить то, что хочу, и обычно это не требует особых усилий. Но Одри не такая. Она не ведется на дешевые трюки или броские слова. Она видит меня насквозь, и это пугает. Она не боится меня, не боится того, что знает. И это вызывает во мне странное уважение. Когда я держу ее за запястье, чувствую ее хрупкость, но она не ломается. Отпускаю ее руку, отступаю. Впервые за долгое время чувствую себя неуютно. Впервые за долгое время я не знаю, что делать дальше. Обычно я контролирую ситуацию, но сейчас эта девчонка явно другая. И это усложняет мой план по ее соблазнению. Смотрю ей вслед, пока она уходит. Ее прямая спина излучает презрение. Что ж, похоже, придется менять тактику. Я привык получать то, что хочу. А я хочу ее. Теперь даже больше, чем раньше. Просто нужно придумать другой подход. Весь оставшийся вечер я провожу за бокалом виски, прокручивая в голове новый план. Алкоголь приятно обжигает горло, но не помогает избавиться от навязчивых мыслей о ней. Открываю ноутбук и захожу на страницу Дэйва, начиная поиск среди его друзей. Вот она, Одри. Милый ангелочек с большими глазами и солнечной улыбкой. Строит из себя чистую и невинную. Интересно, как бы она смотрелась в моей кровати, когда я добавлю немного хаоса в ее мир? Я могу тебя испортить, девочка. С этими мыслями я засыпаю, опустошив почти всю бутылку. Утро встречает меня головной болью и горьким привкусом во рту. После спасительной дозы крепкого кофе я, наконец, добираюсь до своего кабинета на 40-м этаже. За стеклянной стеной открывается вид на город. Солнечные блики играют на стеклянных фасадах небоскребов, но мои мысли далеки от этой картины. Перед глазами стоит ее лицо, растерянное, шокированное, с этими невероятными зелеными глазами. Одри, как же глупо все вышло вчера. «Колин!» Зову своего помощника, наблюдая, как он сосредоточенно работает за своим столом. Его пальцы летают над планшетом с привычной скоростью. «Есть работа!» Он тут же откладывает гаджет, и я ловлю в его взгляде привычный огонек любопытства. За 5 лет работы Колин стал не просто помощником, а правой рукой, которая знает все мои привычки и секреты. «Весь внимание, босс!» Достаю из ящика стола листок, на котором выведен адрес ювелирного бутика и артикул украшения, которое я присмотрел этим утром. «Купишь это и отправишь по этому адресу». Протягиваю ему записку, машинально поправляя манжету рубашки. Колин изучает записку, и его брови удивленно ползут вверх. Я знаю, что он сейчас скажет. Обычно я не извиняюсь перед женщинами. «Новое имя в коллекции? Какой-то особенный трофей?» Усмехаюсь, откидываясь в кожаном кресле. «Просто делай, что велено». «Да ладно, кто она?» Не отстает он. «После той замужней красотки, как ее, кажется, Моника, я думал, что ты уже всех интересных покорил». Провожу рукой по идеально уложенным волосам. Иногда проще ответить, чем слушать его догадки. «Одри, девушка Дэйва». В глазах Колина появляется понимание вперемешку с тревогой. Он знает, что когда я ставлю себе цель, то всегда ее добиваюсь. Неважно, какой ценой. «Новая победа?» В голосе Колина слышится любопытство. Встаю из кресла и подхожу к окну. «Новая цель. У нас с ней ничего не было. Пока». Отвечаю, наблюдая за пульсацией города внизу. В голосе намеренно смешиваю серьезность и иронию, чтобы сбить Колина с толку. «Тогда она будет первой девушкой, которая получает подарок до секса», замечает он, и я слышу, как скрипит его кожаное кресло. Поворачиваюсь к нему, засовывая руки в карманы брюк. «Это в качестве извинений за вчерашнее недоразумение. Она спалила нас с Дженни, а потом застала с Моникой». Произношу эти слова и снова вижу ее лицо. Шок в расширенных зеленых глазах. «Твою мать!» Колин присвистывает, качая головой. «Ты серьезно? После жены Ричарда я думал, ты остановишься. Том до сих пор не знает про свою бывшую и нынешнюю». Я усмехаюсь, вспоминая свои прошлые победы. «Но девушка Дэйва», — продолжает он, — «особенно после того, как она застукала тебя вчера с двумя сразу. Ты же понимаешь, что теперь у тебя могут быть серьезные проблемы. Одно ее слово, и весь твой карточный домик рухнет». Возвращаюсь к столу, барабаня пальцами по полированной поверхности. Адреналин уже начинает пульсировать в венах от предвкушения новой охоты. «Именно поэтому она следующая», — произношу с холодной уверенностью. «Чем опаснее игра, тем слаще победа. Напиши записку с извинениями и добавь букет».